Ждем. Огонь по готовности, без команды. Отряд замирает на месте. А через пару секунд в наушнике звучит голос Сенры. Движение впереди. Активность по левому флангу. Собираюсь дать приказ Храну спустить дрон ниже и пройтись над самыми деревьями, но не успеваю. Из густой растительности вылетает громадная туша, которая несется прямо на меня. Ублюдок ловко прятался в траве. То ли лежал там заранее, то ли каким-то чудом смог подобраться незамеченным. Палец сам вжимает спусковой крючок, вгоняя очередь ему прямо в морду. Пули молотит по зверю, расплескивая ошметки мяса. Справа бьет пулемет Урана, вслед за которым открывает огонь Хар. Остальные тоже подключаются. Даже Санра долбит короткими очередями, укладывая монстров, которые показываются в промежутках нашего строя. Я расстреливаю еще двух. Всаживаю порцию свинца в бок четвертого, который пытался зайти в тыл Урана. Отправляю на тот свет пятого. Укладываю пару новых целей. Еще одного уделывает Санра. Череп буквально разлетается на куски от длинной очереди из крупного калибра. Все, кончились. Оглядываюсь назад, все на ногах и целы. Вокруг десятки трупов райзеров. Думаю, местные сильно расстроились бы, узнав, что их головы пропадут в туне. Перезаряжаемся и топаем дальше. Меняю магазин в штурмовом комплексе, не отрывая взгляд от джунглей. Неопределенность закончилась. Даже если эта атака была спланирована, то своей цели она не достигла, да и в целом не представляла для нас опасности. Сколько бы райзеров они ни отправили на смерть, нанести нам урон все равно не смогут. Странно, но больше нас не атакуют. Не понимаю, если первое нападение было обусловлено агрессией самих райзеров, то они должны ударить еще раз. В случае, если это дело рук кукловодов из центра рейдовой зоны, те тоже должны были предпринять еще одну попытку. Почему мы продвигаемся, не встречая сопротивления? Вот и один из выходов. Буквально 10 метров и мы войдем в арку, за которой находится следующий зал. Делаю шаг, и земля впереди шевелится. Веду стволом оружия, готовясь открыть огонь, но оттуда показывается металлический столб, который быстро поднимается на пару метров вверх. А через секунду зал оглашает звук сирены, на фоне которой слышится громкий механический голос. Несанкционированное проникновение. Немедленно покиньте территорию. Глава 21. Отступив назад от металлического столба с ревущей сиреной, машинально оглядываюсь вокруг, держа оружие наготове. Учитывая ситуацию, ощущение такое, как будто нас вот-вот атакуют. Причем не местные монстры, выращенные для такой задачи, а взвод боевых роботов с пулеметами наперевес. Но нет, вокруг все спокойно. Никаких вражеских солдат, военной техники или на худой конец, зверей. Джунгли выглядят точно так же, как и до момента запуска этой гребаной сирены. Санра, заведи дрон в арку. Хран, ты свой держи сзади. Нужен постоянный мониторинг активности. Летательный аппарат уходит вперед, а я переключаюсь на его трансляцию, параллельно поглядывая на уменьшенное изображение со второго. Пока в нашем тылу спокойно, но не факт, что это надолго. Даже если предположить, что сигнализация не может воздействовать на мозги здешних обитателей, то громкий звук сам по себе расшевелит всю живность, сделав ее намного более беспокойной и агрессивной. Ведьма и хранитель начинают говорить практически одновременно, оба дают понять, что в их секторе наблюдения зафиксировано движение. Присматриваюсь к обеим картинкам и яростно скалюсь. Вот же сучье дерьмо. Похоже, эта дрянь все-таки умеет управлять разумами тварей рейдовой зоны, и теперь радостно ведет их прямо на нас. Несколько секунд пытаюсь понять, как быть дальше. С тыла на нас несется солидная группа райзеров. В лоб их надвигается еще больше. И если подумать, то с обеих стороны подойдет подкрепление. Что делать? Пытаться удержать оборону на одной позиции или прорываться дальше? Как сработает эта долбанная сирена? Твою же, сука, дивизию. Перехватываю штурмовой комплекс и рявкаю, отдавая приказ. Вперед. Идем к центру рейдовой зоны. Без остановок и на максимальной скорости. Через мгновение уже срываюсь с места, влетая в арку. Голову раздирают сомнения по поводу верности решения. С одной стороны, все правильно, если останемся на одном месте, то нас рано или поздно все равно окружат и задавят массой. Если прикинуть общее количество мутантов, находящихся в рейдовой зоне, то их с лихвой хватит, чтобы задавить нашу группу. Даже райзеров, которые соберутся в одном месте и разом нас атакуют, будет достаточно, чтобы представлять серьезную угрозу. Как ни крути, оружие нужно перезаряжать. У них будут все шансы добраться до нас. Атаковать – единственный рациональный выход, если исключить возможность отступления. Если получится поддерживать хорошую скорость, то противник просто не успеет до нас добраться. Конечно, если у неизвестной системы, которая ими управляет, нет своего автономного разума или аналитического блока. В таком случае нас встретит на подходах к ядру, обрушившись всей своей мощью. О шансах на выживание при таком раскладе, мне думать совсем не хочется. Впереди появляется оскаленная морда Райзера, и мысли сразу улетучиваются, сменяясь готовностью сражаться. Сместившись в сторону, жму на спусковой крючок, отбивая очередь в лоб этой твари. Сразу же отправляю порцию свинца во второго, показавшегося рядом с первым. Сбоку грохочет пулемет урана, которому сразу вторит оружие Хара. Еще один ублюдок получает очередь в голову. Следующий выскакивает на меня неожиданно, после того, как я расстреливаю сразу троих его сородичей, вылетает молния из кустов. Я успеваю повернуть ствол оружия и вжать спусковой крючок, разнося его морду буквально в клочья. Но монстр по инерции врезается в меня, несмотря на то, что мозг превращен в кашу, тело еще движется. Не удержавшись, отшатываюсь назад и падаю на одно колено, стараясь удержать равновесие. Нога глубоко уходит в болотистую землю, а впереди появляется целая стая тварей, не меньше десятка райзеров. Вскинув штурмовой комплекс, выпускаю очередь, проходясь по ближайшим целям, а сзади грохочет пулемет Сенры. На монстров обрушивается настоящий шквал свинца, за пару секунд превративший их в окровавленные куски мертвого мяса. Оттолкнувшись рукой, выпрямляюсь и бросаюсь вперед, на ходу заменяя магазин. Укладываю новую пачку райзеров, когда сзади начинает работать оружие Хача, вслед за которым рявкает винтовка Уны. Сука, значит, с тыла до нас тоже добрались. Мчусь дальше, пролетая между деревьев. Попутно опустошаю магазин, отбивая одну коротую очередь за другой. Рядом слишком много райзеров, которые лезут вперед тупым нахрапом. Их не пугает даже обилие мертвых сородичей. А значит, тварям и правда залезли в мозги, заставив перестать бояться, даже если речь идет о смерти. Бросаю взгляд на карту. До новой стены не так далеко. Буквально какие-то 200 метров, и можно будет заскочить в арку, оказавшись в следующей громадной ячейке. Очередная бронированная туша бросается мне прямо в ноги. Учитывая вес этой твари и его высоту, вполне может сбить меня на землю. Было разворачиваю оружие, чтобы упереть ствол ему в голову и прикончить ублюдка. Но еще в процессе понимаю, что не успеваю. Никак, тормозить тоже не вариант. Я просто не смогу этого сделать. Матерясь, отталкиваюсь левой ногой, придавая себе ускорение, а правую сгибаю в полете, врезаясь коленом в бок монстра. Тот издает звук, отдаленно напоминающий жалобный хрюк, и валится вниз. Правда, по инерции успевает пролететь еще пару метров, из-за чего я соскальзываю с туши и заваливаюсь на правый бок. Сразу же жму на спусковой крючок, отправляя с десяток пуль в брюхо нападавшего. Посмотрим, как ты, сука, побегаешь с перемолотыми фарш внутренними органами. Пытаюсь подняться, и снова рявкает пулемет Сенры, которая укладывает сразу нескольких райзеров, появившихся на виду. Сам я, выпрямившись, веду стволом штурмового комплекса и расстреливаю очередную цель, выскочившую из-за кустов. Опять бегу вперед, пролетаю в арку и немедленно выпускаю гранату из подствольника, благополучно забыв, что его магазин сейчас забит кумулятивными, а не осколочными. Поэтому быстро пускаю в ход ручную. Среди настоящего стада райзеров все-таки грохает взрыв, разбрасывающий их в стороны. Отправляю в полет еще одну гранату, отбиваю несколько очередей по целям, бросаюсь бежать дальше. Джунгли, ломающиеся от столкновений молодые деревья, гигантские броненосцы, выскакивающие со всех сторон, палец, почти непрерывно жмущий на спусковой крючок, и большое желание выжечь тут все ковровыми бомбардировками. Пробежка по третьему залу запомнилась мне смутно. Когда впереди, наконец, показывается следующая стена, я притормаживаю около арки прохода. По той простой причине, что за ней виднеется совсем другая местность. Вместо вязкой почвы, на которой растут кривые деревья, трава и кустарник, впереди что-то напоминающее болото, с относительно редкими деревьями, но зато высоким подобием камышей и прочей травы, которая растет тут повсюду. Впрочем, стоит мне нырнуть в арку и добраться до выхода из нее, как становится понятно, имеются тут и скопления деревьев. Просто находятся они подальше от стены. Какое-то время медлю. На первый взгляд противника незаметно, да и тактические системы экзоскелета ничего не фиксируют. Но из головы не выходят слова по поводу крокодилов, которые представляют крайне высокую опасность. Дрон Сенры, который уже рассекает воздух над болотистой местностью, тоже ничего не обнаруживает. А сзади вовсю слышится стрельба, пару раз подключается даже пулемет ведьмы, что говорит об имеющейся вероятности прорыва. Поэтому, после короткого размышления, делаю рывок внутрь, застывая посреди трясины. Ноги по колено в жидком месиве, а взгляд скользит по окрестностям. Раз здесь есть настоящие бронированные махины, то они должны быть заметны. В конце концов, судя по описанию, местный крокодил – это добрые полтонны веса, как минимум. Сложно пропустить такой мимо глаз. Впрочем, пока живность не показывается, а райзеры, которые преследовали арьергард, не пытаются ворваться следом за нами. Интересная схема: животные из одной области не могут самостоятельно переместиться в другую, даже если преследуют жертву. В принципе логично, они проживают в разных условиях и замкнутая экологическая система у каждого тоже своя. Хрен его знает, что будет, если он притащит какой-то микроорганизм, который окажется способен нарушить взаимосвязи органики в отсеке. Но как это сделано? Они что, вживили им чипы? Напрямую влияют на мозги? Что надо сделать с монстрами, чтобы обеспечить себе возможность такого контроля? Встряхнувшись, еще раз прохожусь взглядом по окрестностям. Об отвлеченных вопросах можно будет подумать и потом. А сейчас лучше заняться практическими моментами, от которых зависит наше выживание. Проверить оружие. Перезарядить. Ублюдки в этом зале должны быть защищены лучше прошлых. Сам досылаю гранату в подствольник и меняю магазин штурмового комплекса. Райзером, судя по результату моих экспериментов, вполне хватало и обычных патронов. Сейчас же, я снова ставлю магазин, набитый бронебойными. Для первого контакта с противником, оптимально перестраховаться. Осторожно шагаю вперед. Все та же болотистая почва, в которой глубоко вязнут ноги, приходится выдирать их из земли. Не помогай мне в этом мощь сервомоторов Экза, задача, пожалуй, была бы просто нереализуемой. Сейчас же, я постепенно продвигаюсь дальше. Пусть и не без проблем. После полусотни метров приходит понимание, что здесь есть более твердые участки грунта, идти по которым куда комфортнее. Одновременно с этим имеются протоки, в которые Экс может уйти с головой. По крайней мере, я так предполагаю, идущий по правому флангу Уран проваливается рядом с такой, увязнув по пояс, с большим трудом вытаскиваем робота на поверхность. Хочется держаться от проток подальше, очевидно, что именно там и водятся крокодилы. Но их слишком много, перемещаться так, чтобы постоянно быть на большом расстоянии от глубины, попросту не выйдет. Через несколько сотен метров, позволяю себе слабо удивиться, куда делись все бронированные чудовища, о которых мне рассказывали. Что за херня тут вообще происходит и почему нас до сих пор не атаковали? Райзеры пошли в бой практически сразу. Здесь же, нам дали спокойно преодолеть четверть расстояния до второй стены, не предприняв никаких действий. Или здесь два зала, наполненных рептилиями, а напасть предполагают во втором, навалившись всем, что есть. Проходим еще сотню метров, вторую. Странно, выходим к своего рода косе, составленной из цепочки небольших островков, на которых растут приземистые искривленные деревья. Справа и слева – топи. В идеале, это место стоит обойти, но тогда придется делать слишком большой крюк. К тому же не факт, что в итоге мы не наткнемся на точно такой же ландшафт, только в другой части зала. Поэтому я веду группу вперед. Правда, приходится изменить боевую формацию. Здесь можно перемещаться только по одному человеку, максимум – по двое. Поэтому Уран перемещается вперед, теперь двигаясь вместе со мной в авангарде. Ахар присоединяется к Санре и Храну. Первые несколько островов проходим в спокойном режиме. Я настороженно поглядываю на топи по флангам. Слишком уж зашкаливает уровень идеальности этого места с точки зрения засады. Если у крокодилов имеется хотя бы немного мозгов или разумный координатор, скоро нас ждет схватка. Спустя секунду, справа и слева вырастают фонтаны воды, из которых вылетают громадные туши. Видимо, у этих уродов все-таки есть мозги, или чужой разум, выступающий в роли кукловода. Палец вжимает спусковой крючок, поливая свинцом двух монстров по правой стороне. Бьет пулемет Урана, прикрывающего левую. Бронебойные патроны прошивают защиту твари вполне эффективно. Есть только одна проблема, они никак не хотят умирать. Одному я попадаю прямо в голову. Пули пробивают один глаз и уходят в череп. Головной мозг должен быть поражен на 100%. Но тварь, пусть и отпрыгивает в сторону, чтобы потом скользнуть обратно в топь, но не загибается. Странно, в голову стрелять бесполезно. Мозг перемещен. Уна приходит к выводу быстрее меня и с высокой долей вероятности делает верное предположение. Кто-то сильно поработал над структурой тела этих существ, постаравшись сделать их минимально уязвимыми к огнестрельному оружию. Впрочем, это не значит, что рептилий нельзя убить. Я выпускаю гранату из подствольника, вогнав ее в распахнутую пасть и через пару мгновений наблюдаю, как крокодил бьет в ужасающих конвульсиях прямо посреди топи. Уран тоже берется за гранатомет, и количество уничтоженных целей начинает быстро расти, а потом прекращается и атака в целом. Заряжаюсь. Проверяю состояние бойцов группы. Даю команду двигаться дальше. Сейчас на нас бросили 4 объектов. Может быть около полусотни. Что будет дальше? Попытаются завалить массой, то есть отправить сотню или две, бросив их в дело всех разом, или предпочтут скорректировать тактику. Короткий вскрик в наушнике, потом яростный вопль Сонры, хар, и грохот пулемета. Сразу с ней открывает огонь Уран, выпустивший гранату, так что я оборачиваюсь на левую сторону. Скорее рефлекторно, мозг хочет оценить ситуацию и понять, что случилось с харом. Еще одни короткий крик, после которого пулемет ведьмы прекращает огонь. Краем зрения вижу, как фигура закованной в экс-девушки падает лицом вниз. Крокодил зашел с тыла и, вцепившись в ногу, пытается затащить ее в топе. Вот хар уже там, самурай барахтается в воде, пытаясь одолеть сразу нескольких монстров. Того, что стянул его в топь, он уже прикончил. Пару подстрелили остальные. Но рядом с енотом еще несколько бронированных тварей, две из которых вцепились в экс. А с другой стороны, Сандра, которую вот-вот стащит в воду. Хран, не дай ей сползти вниз. Уна, прикрывай тыл. Хэч, Уран, прикройте Хара. Сандра на мне. Выкрикивая слова команды, сам разворачиваюсь к девушке. Вытянутая туша крокодила почти полностью скрыта в воде. Снаружи торчит только его длинная морда. В принципе, хватит и этого. Всаживаю кумулятивную гранату в основание челюсти, и рептилия сразу же делает рывок в сторону. Радует, что болевые ощущения у них все же остались, как и инстинкт самосохранения, пусть даже в усеченном варианте. Сандра пытается подняться, увязая коленями в грунте, но сзади появляются еще две морды атакующих тварей. Сука, влепляю гранату одному в голову, заставляя нырнуть обратно. Во второго отбиваю длинную очередь. Шагаю вперед. Руку. Дай мне руку. Та, наконец, выпрямляется и протягивает мне ладонь. Убрав левую руку с штурмового комплекса, вцепляюсь в ее кисти, уперевшись руками, делаю рывок. Ведьма проскакивает мимо, остановившись где-то в самом центре небольшого островка. А в наушнике звучит голос Хара. Я уже на земле, у Исама. Все в порядке. Не успеваю перевести дух, как из воды выстреливает очередная пасть. Жму на спусковой крючок и вроде даже попадаю. Но через секунду перед глазами мелькает забитый специальными лампами потолок, который быстро сменяется водой, с плавающей в ней взвесью. Система экзосигналит, докладывая о погружении под воду и переключении на автономный запас кислорода. Я же пытаюсь отыскать противника. Эта тварина продолжает тащить меня куда-то дальше. По крайней мере, об этом твердят датчики экзоскелета, фиксирующие движение. Челюсть ублюдка сжата на моей левой ноге, но визуально обнаружить его не получается. Слишком, сука, темно. Врубаю фонарь, но луч света тонет в грязи и взвеси, которой заполнена вода. Тем временем, я продолжаю удаляться от гряды, на которой держит оборону отряд. И как мне кажется, вода тоже постепенно становится гуще, переходя в более вязкое состояние. Оставив штурмовой комплекс в правой руке, вытягиваю левую по направлению к предполагаемому местонахождению крокодила, после чего выстреливаю стилет. Есть. Оружие явно бьет во что-то твердое, а по моей ноге скрежещут зубы этой твари. Используя момент, упираюсь правой ногой в шкуру монстра. Задействовав новую точку опоры, тащу левую нижнюю конечность, стараясь освободиться из захвата. Втягиваю назад стилет и сразу выстреливаю его снова, всаживая в противника. Отлично. Левая нога свободна. Начинаю разворачиваться, чтобы отправиться в обратном направлении. Но тут в левую руку что-то бьет. Еще один крокодил. только на этот раз тащит меня параллельно цепочке островков, а не от нее. Плюс имеется еще одна серьезная проблема. В моей правой руке все еще сжат штурмовой комплекс, левая в захвате у твари. Чем его достать при таком раскладе? Навожу на него правую руку и после этого выстреливаю клинок, не выпуская из пальцев огнестрела. В самого монстра я вроде попадаю, но как по мне, броню не пробиваю. Либо не наношу серьезной раны, ублюдок так и продолжает тащить меня дальше, не сбавляя темпа. Тактические системы Икза снова сигналит, демонстрируя уведомление об ударной волне. Она слабая, я даже не чувствую толчка. Но потом приходит еще одна, куда более мощная. За ней, сразу несколько, с разных направлений. Успеваю еще дважды достать крокодила клинком, а сам он меняет курс, направляясь к гряде, по которой мы шли. В какой-то момент, я внезапно понимаю, что чувствую ногами дно. Теперь монстр пытается развернуться, а за моей спиной продолжают взрываться гранаты, которые и создают ударные волны. Но до твари дошло, что такими темпами мы на пару выберемся из воды, со вполне понятным исходом для крокодила. Поэтому он вовсю пытается лечь на обратный курс, а я стараюсь это помешать. Обхватываю его правой рукой и, упираясь ногами в дно, притормаживаю. Получается не на 100% эффективно, но скорость движения этого урода сильно замедляется. А потом что-то падает в воду рядом со мной, после чего тварь внезапно разжимает челюсти на руке. Сразу же делаю рывок вперед и, выпрямившись, обнаруживаю, что стою по горло в воде. Высота Икза позволяет получить точку обзора. Наушник взрывается голосами. «Уна, что там? Доложи ситуацию». «Еще трое. Огонь. Перезаряжаюсь. Отряд ведет бой. А рядом со мной, из воды показывается голова Уны. Только сейчас понимаю, что не слышал никого из членов группы, пока был под водой. Что они такого в нее добавили, раз жидкость блокирует радиосвязь? Бреду вперед, стараясь быстрее достигнуть суши. За то время, которое у меня уходит на путь до суши, бойцы успевают перемолоть не меньше десятка крокодилов. К моменту, когда я выбираюсь на условно твердую землю и оглядываюсь по сторонам, монстры уже заканчиваются. Слева встает Уна, а в наушнике слышится голос Хара. Их становится меньше с каждой атакой. Думаю, еще 2-3 и можно спокойно двигаться дальше. Но это лишь моя оценка. Какие будут приказы, Бротнада? Глава 22. Первым делом, командую сформировать оборонительный рубеж. Потом переключаюсь на приведение в порядок своего оружия. После прогулки по дну местной топи, штурмовой комплекс не в самом лучшем состоянии. Правда, уровень надежности оружия не может не радовать. После короткой чистки, оно снова работает, как надо. Уна тоже приводит в порядок свою винтовку. Девушка пробыла под водой меньше меня, но вода все равно успела залить огнестрел. Остальные успевают уничтожить еще одну партию крокодилов. Возле нас, навскидку, не меньше сотни мертвых туш рептилий. Возможно, больше, сложно сказать, какое число трупов находится под водой. Закончив разбираться с оружием, оцениваю ситуацию. Крокодилы больше не показываются. Если отталкиваться от количества уничтоженных тварей, есть вероятность, что мы перебили почти всех в этом зале. Возможно, какое-то количество еще осталось, но опасности они уже не представляют. Сила этих уродов в числе. Будь под водой не два монстра, а десяток, я бы так просто не выбрался. Утащили бы ближе ко дну и пытались пробиться через броню Экза. Плюс расположение мозга у них крайне нетипичное, около хребта. К тому же серое вещество еще и вытянуто вдоль всего тела, что еще больше усложняет поражение цели. Пока я занимаюсь оружием, Хэч потрошит одного из них, проводя изыскания прямо на месте. Отдаю команду и начинаем медленно продвигаться вперед. Что интересно, противник нас больше не атакует, зато набрасывается в следующем зале. Но там рептилии пытаются достать отряд, как только мы оказываемся внутри зала. Поэтому у них ничего не выходит. Единственный результат нападения – груды трупов на болотистой почве. Когда проходим насквозь эту ячейку, останавливаюсь перед входом в арку. На этот раз впереди снова лес. Правда, не такой, как в случае с райзерами. Почва визуально намного более сухая, нет заболоченности. Сами деревья выглядят полностью здоровыми, поднимаются высокой зеленой стеной. Впрочем, есть и определенная схожесть. Этот район я бы тоже отнес к тропикам. Здесь присутствуют лианы, да и виды деревьев больше похожи на те, что встречаются ближе к этой климатической зоне. Санра снова отправляет вперед дрон, и я разглядываю картинку трансляции. Вот внизу мелькает чья-то крупная фигура. ХМ. Он перепрыгнул с одного дерева на другое, или мне показалось. Дрон поворачивает, делая небольшой круг, чтобы вернуться к арке, а снизу внезапно вылетает камень, мимо. Но сам по себе факт привлекает внимание. Разумный противник, который может использовать подручные предметы. Это может быть опаснее, чем все, что мы видели до этого. Санра, опусти его ниже. Надо понять, кто это. Летательный аппарат опускается вниз, пролетая над кронами деревьев. Камера поворачивается на движение, и я вижу фигуру нашего нового противника на относительно небольшом расстоянии. Долбаная обезьяна. Что-то вроде крупной гориллы, чья кожа покрыта черными чешуйками брони, а глаза узкие и растянуты в стороны. Плюс, на руках бугрятся мощные мышцы. Удар. Дрон отлетает в сторону, пытаясь восстановить курс. Снова звон металла, второй камень попадает в крыло. Аппарат взмывает вверх, быстро набирая высоту и уходя из-под обстрела. Хорошо, теперь по крайней мере, понятно, с чем мы имеем дело. Вперед. Построение прежнее. Огонь на любое движение. В наушнике слышится подтверждение бойцов, а я шагаю в арочный проход. Десяток шагов и оказываюсь на другой стороне. Вокруг настоящая идиллия, красивые деревья, зелень, летающие разноцветные бабочки. Так сразу и не скажешь, что где-то рядом укрываются модифицированные гориллы, жаждущие твоей крови, а совсем рядом – мрачное болото, наполненное рептилиями. Прохожусь взглядом по опушке, в поисках просеки или чего-то похожего. Бесполезно. Похоже, придется пробиваться прямо через лес. Сильно не хочется этого делать, но другого выбора я сейчас не вижу. Если только пытаться прорубить дорогу самостоятельно. Но это уже из разряда полной утопии. В любом случае, решаю не ломиться туда наобум, а для начала осмотреться. 1-2 минуты критично на расклад не повлияют, зато могут спасти нам жизни. Тем более, что мы уже убедились, местные мутанты не могут пересекать границы отдельных ячеек. А значит, потенциальный противник не способен подтянуть сюда живность из всех отсеков и бросить ее в бой разом. Все, что ему доступно, атаки в границах отдельных экотерриторий. Если этот процесс вообще управляем. Теперь над лесом кружат сразу 2 дрона. Присматриваюсь к трансляциям обоих, но пока не вижу ничего интересного. Да, внизу порой мелькают крупные черные фигуры, но они быстро скрываются под прикрытием листвы. К тому же вплотную я цель уже видел, и более-менее представляю ее уровень угрозы. В принципе, эти обезьяны кажутся еще менее опасными, чем крокодилы. Да, они разумнее и скорее всего способны перемещаться в кронах, но у них нет безопасной среды обитания, в которую можно ускользнуть, а единственный способ ранить кого-то из нас – сойтись в рукопашной схватке. Даже если у них это получится, пережить бой с человеком в стальной броне, у которого имеется пара серьезных клинков, непростая задача, не говоря уже о том, чтобы победить. Собираюсь дать приказ выдвигаться, когда слышу голос Санры. Странные показатели телеметрии. Отказало 2 датчика, фиксируются повреждения брони. Похоже, что-то сбоит. Начинаю разворачиваться, когда в наушнике слышится голос Хача. Сучьи бабочки. Уточнить не успеваю, но в принципе это и не нужно, ведьма уже в поле зрения. Как и 3 бабочек, облепивших ее экзоскелет. Еще секунду мозг отказывается принимать очевидный факт, но потом я вижу, как под ними плавится металл и разум принимает неизбежное. Разбиться на пары и осмотреть друг друга. Не подпускать мелких тварей близко. Хар. Попробуй настроить огнемет, чтобы его можно было использовать на своих. Сам я осматриваю Урана, который стоит ближе всех. Хэч исследует Санру, а Хар разбирается с Храном и Уной. Мелкие крылатые выродки выделяют какую-то жидкость, которая благополучно разъедает Экс, повреждая внешние сенсоры. Потенциально эта хреновина может добраться и до человека, что укрывается под броней, либо повредить что-то действительно важное внутри. Да, собственно, одно наличие в экзе сквозной дыры делает его крайне небезопасным. Первую партию бабочек мы истребляем самым банальным способом – руками. Но следом за ней прилетает следующая. Настоящая волна небольших разноцветных насекомых, которые кружатся вокруг, застилая обзор. Назад, все в арку, возвращаемся. Бросаемся к стене и по одному ныряем в арочный проход, возвращаясь к миру болот и крокодилов. Последние, к счастью, никак не демонстрируют своего присутствия, а я оглядываюсь вокруг и спустя пару секунд расслабленно выдыхаю. Как и предполагалось, бабочки за нами не полетели, остались в своем отсеке. Теперь у нас есть время на подготовку. Первое, что делаем, пытаемся отрегулировать огнеметы так, чтобы можно было их применять с целью профилактики. При стандартной концентрации, горючая смесь оказывает слишком сильное воздействие на экзоскелет, может ослепить сенсоры, а то и уничтожить некоторые из них. Если просто так окачу потоком пламени кого-то из бойцов, это конечно спалит бабочек, но вместе с тем нанесет ущерб ему самому. Сомнительный способ обороны. Поэтому мы с Хором снижаем концентрацию до минимальной, после чего я ненадолго запускаю огнемет, выпускаю струю огня в самурая. Судя по показаниям его экзоскелета, температура слишком мала, чтобы нанести урон технике. Зато живое существо ее точно не выдержит. Вот и хорошо. Перед тем, как снова рвануть в проход, врубаем огнеметы, заливая пламенем остальных членов отряда. В финале бьем из наплечных огнеметов друг по другу, после чего влетаем под арку, врываясь на территорию соседней ячейки. Горючая смесь продолжает полыхать, оставаясь сверху экзоскелетов. А когда к нам снова устремляется облако из сотен разноцветных бабочек, я сразу заливаю его пламенем. С другой стороны бьет Харр, и волна насекомых перестает существовать за какие-то считанные секунды. Вперед! Как только заметите, что температура снижается, сообщайте. Огонь по всему, что движется. Несемся к опушке, залетая под кроны деревьев. Как я вообще мог так облажаться? Ни в одном из отсеков, которые мы прошли, не было каких-то иных форм жизни помимо основной. Ни птиц, ни рыб, ни насекомых. Раз здесь оказались гребаные бабочки, значит они тоже часть уравнения. Весьма важное, я бы сказал. Насекомые, которые способны превратить экзоскелет в бесполезную груду металла, дорогого стоят. Движение по правому флангу. Поворачиваю оружие, и тактическая система экзосама доводит ствол. Высунувшаяся обезьяна, которая решила ударить лоб в лоб, получает порцию свинца, заваливаясь на землю. Еще две внезапно спрыгивают сверху, одна целится так, чтобы рухнуть прямо на меня. Если бы не крик Санры, предупредивший об атаке, то именно так и вышло бы. Теперь же, я делаю рывок в сторону, после чего заливаю фигуры противников пулями. Спустя сотню метров и десяток расстрелянных горилл, обновляем огневую защиту экзов, повторно пройдясь по ним из огнеметов. Снова несемся вперед. Небольшое круглое озеро. Огибаю его справа, когда со стороны леса вылетает несколько бревен. Ускоряюсь, пытаясь избежать столкновения, но один из снарядов все-таки бьет в ногу, почти завалив на землю. Судя по крикам в наушнике, у всех остальных похожая ситуация. А потом появляются и сами метатели, добрые полсотни обезьян, рвущихся в битву. Озеро. Крик уны вынуждает повернуть голову, но я все равно не успеваю. Мощный удар бросает вперед, заставив упасть на колено. Пытаюсь поднять штурмовой комплекс, чтобы пройтись очередью по всему зверью, что собралось рядом, но получаю еще один удар, на этот раз в череп. Настолько сильный, что броня не способна его полностью погасить. Голова гудит, как будто по ней дали дубиной. Что в целом, недалеко от истины, обезьяны орудуют громадные кусками бревен. Яростно выдохнув, перекатываюсь влево, прижимая к себе оружие. Через полтора оборота оказываюсь на спине и сразу вжимаю спусковой крючок, ведя стволом вдоль опушки. Как только щелкает затвор, отбрасываю комплекс в сторону и делаю перекат в обратном направлении. Врезаюсь в ноги какому-то ублюдку, заваливая его на землю. Вскакивая, выбрасываю стилет из левой руки. Сталь прошивает вражеское тело насквозь. Выпускаю клинок из правой и сразу обрушиваю его вниз, отсекая руку с зажатым в ней куском бревна. Второй взмах, и одна из бронированных горилл опускается на землю с разрубленным черепом. Рядом грохочет пулемет Санры, которая смогла удержаться на ногах и сейчас в упор расстреливает нападающих, не оставляя им шанса на выживание. Сбоку от нее, короткими очередями бьет Харр, а чуть дальше, сверкают клинки уны, которая буквально рубит обезьян на куски. Я же нанизываю еще одну гориллу на стилет, после чего рассекаю корпус ее соплеменника, который пытается зайти сбоку. Отправляю на тот свет третью обезьяну и останавливаюсь. Оставшихся врагов сметает крупный калибр Санры, которая добралась и до флангов. Поднять штурмовой комплекс, снова врубить наплечный огнемет, обеспечивая отряду безопасность от бабочек, и броситься дальше. Если верить карте, то осталось совсем немного. Еще один залп после этого, и мы окажемся в районе центра рейдовой зоны. В какой именно ячейке засела парочка, которую мы ищем, сказать сложно, но после еще одного пройденного квадрата появится какая-то вероятность на них наткнуться. По дороге к противоположному концу зала, всего один раз подвергаемся такой же массированной атаке, которую успешно отбиваем. Правда, на этот раз приходится пустить в дело ручные гранаты, горилл слишком много. Какое-то время из головы никак не хочет уходить вопрос по поводу местных, почему они не заходят сюда, или в другую рейдовую зону со схожим уровнем сложности, если отталкиваться от огневой мощи артиллеристов, у которых будет поддержка в виде легкой пехоты. Они вполне способны затащить всю встреченную живность. Проблемы возникнут только с бабочками, но их тоже можно решить при помощи все тех же огнеметов. Потом вспоминаю, как именно выглядели экзоскелеты, которые мы наблюдали в общине, и понимаю, почему местные предпочитают сюда не соваться. Даже в самом первом квадрате райзеры могли снести бойцов в тяжелых экзах на землю, равно как и нанести серьезные повреждения кому-то в более легкой броне, а в случае с крокодилами достаточно было затащить кого-то под воду, чтобы почти на 100% гарантировать его смерть. Как ни крути, экзоскелеты слишком старые, герметичность нарушена. Даже если формально она имеет место быть, то исчезнет после столкновения с любым обитателем рейдовой зоны. Стоит добавить к этому нехватку боеприпасов и тяжелого вооружения, как получается цельная картина происходящего. Никто в здравом уме не полезет в рейдовую зону, где любой контакт с живностью будет означать почти 100% гибель, а заработок весьма сомнителен, потому что тебе потребуется израсходовать хреновую тучу боеприпасов, чтобы завалить местных монстров. Куда проще отправиться в проверенное место, где ты точно знаешь расклад и гарантированно заработаешь. Добираемся до следующей арки, и я заглядываю в проход. Странно, но на той стороне отнюдь не зеленый лес. На этот раз ячейки не дублируются. Вместо этого перед нами множество деревьев с небольшим количеством листвы и масса паутины. Выглядит довольно жутко. Арахнофобия в ее кардинальном варианте и так одна из самых распространенных психологических проблем, а уж просто на бытовом уровне пауков опасаются почти все. Но с другой стороны, у нас есть экзоскелеты и оружие, к которому имеется достаточно боеприпасов. А что может быть у противника? Яд, так ему еще надо до нас добраться. Ядовитый секрет, который разъедает сталь. Для его использования им тоже придется подойти ближе. Ныряю в проход первым и, оказавшись около паутины, врубаю огнемет, перед этим повысив концентрацию горючей смеси. Как и следовало ожидать, паутина полыхает и распадается прямо на глазах, языки пламени быстро уносятся вдаль. В итоге, именно этот квадрат оказывается до невозможности банальным. Обрабатываем паутину огнеметами и набиваем свинцом громадных насекомых, которые пытаются добраться до нас, чтобы остановить происходящее. Как результат, весьма быстро добираемся до противоположной стены, в котором имеется десяток арочных проходов. На этот раз перед нами что-то вроде озерного комплекса, где отдельные озера разгорожены скалами. Выглядит занятно, но пока я не понимаю, что именно нам будет угрожать. Пускаем вперед дрона, но облет территории тоже не дает никакой информации. Визуально в воде ничего не фиксируется. Скалы тоже пусты. Все, что там есть, это мох, который никак не тянет на разумного противника. Какое-то время жду. Потом все же отдаю приказ выдвигаться, соблюдая максимальную осторожность и будучи готовыми открыть огонь в ответ на любое движение. Мимо первого водоема проходим настороженно, водя стволами и в полной готовности. Второй и третий минуем в таком же режиме. А вот потом группа немного расслабляется. Как ни крути, нас никто не трогает. Нет даже попыток агрессии. Да и местность выглядит крайне идеалистически. На момент в голове мелькает мысль, что возможно именно здесь размещаются те ублюдки, что отправили в Нисуну. Чем и объясняется безопасность квадрата. Почти сразу скреплю зубами, отгоняя ее в сторону. Не расслабляться, брод. Эта рейдовая зона не зря считается самой опасной в секторе. И кто-то ведь наверняка должен был добраться сюда. Потому что раньше экзы были целее, а боеприпасов больше. Значит, тут точно кто-то был, и его убили. Не расслабляться. Нас могут атаковать в любой момент. Окрик вроде действует, бойцы оживляются, принимаясь крутить головами по сторонам. Но скорее всего прием сработает ненадолго. Мы уже прошли около трети пути и ни разу не столкнулись с чем-то, напоминающим сопротивление. С одной стороны, это внушает некоторую тревогу, а с другой заставляет расслабиться. Возникает ощущение, что можно точно так же спокойно добраться до самого конца, так и не встретив сопротивления. Снова выбираемся на подобие скальной гряды, по бокам от которой находятся водоемы. Шагаю первым, оглядываясь по сторонам, и кручусь на месте, увидев блеск справа. Палец сам жмет на спусковой крючок, отбивая очередь по цели, а я пытаюсь понять, во что именно стреляю. Такое впечатление, что нас атакуем само озеро. Собственно, эффективность огня на это тоже вовсю намекает. Пули прошивают большую волну на вылет, не причиняя ей никакого вреда. Все происходит крайне быстро, не успеваю я что-то придумать, как волна обрушивается на скалы. Ожидаю разлетающихся брызг и удара, сознание уже свыклось с мыслью, что это обычная вода, которую скорее всего использовала какая-то подводная тварь. И удар на самом деле есть, в отличие от разлетающихся капель. Вместо этого, меня как будто обволакивает со всех сторон странная вязкая хреновина, которая пытается затащить экс в озеро. Практически на чистых рефлексах, вцепляюсь в камень, упираясь всеми конечностями. Секунда, другая, третья. Волна уходит назад. Санру их рано утащила. Твою мать, я и сам вижу две стальные фигуры, которые сейчас приземляются в толщу озера. Прежде чем успеваю среагировать, слышится крик Уны. Сзади. Брод. Разворот. Еще одна волна. На этот раз из озера с другой стороны. В голове что-то щелкает и мозг выстреливает предположение по поводу того, кем может быть наш враг. Поэтому я выкручиваю на максимум концентрацию горючей смеси и бью из огнемета. Хар, повторяй, на максимум. Не сказать, что команда максимально детализирована, но самурай понимает, в поднимающуюся наверх волну бьет еще один поток ревущего пламени. Вязкая масса останавливается и на мгновение замирает, а потом лопается, разбрызгивая во все стороны фонтаны слизи. Теперь огонь бьет по ее внутренностям, безжалостно выжигая содержимое громадной амебы, а ее вторая часть, оставшаяся в озере, пытается подтянуть к себе всю плоть, поднимая в воздух массу брызг. Остановив огнемет, поворачиваюсь к первому озеру. Здесь пламя не поможет, тварь слишком глубоко под водой. Если на поверхности горючая смесь будет гореть вполне неплохо, то вот на глубине этот номер не пройдет. Отдаю команду, и вниз летят осколочные гранаты. Они не смогут нанести вреда нашим бойцам, но скорее всего пробьют внешнюю оболочку монстра, заставив того подергаться. Изначально рассчитываю, что у нас получится лишь отвлечь противника и дать Храну с Санрой возможность пустить в дело холодное оружие. Но все оказывается куда проще, чем я думал, буквально несколько взрывов и амеба прекращает их удерживать. Оба выбираются на склон, серьезные повреждения отсутствуют, как и ранения. Ни первый, ни вторая не успели толком ничего понять, как оказались под водой. Рации не работали, так что наших сообщений они не слышали, но смогли выбраться после того, как хватка монстра ослабла, а потом и вовсе пропала. Теперь путь, оставшийся до противоположной стены, выглядит на порядок более опасным. Приходится подсчитывать запасы наших осколочных гранат и начинать переход к следующей гряде с броска в каждое озеро по одной из них. Забавно, но как выяснилось, этого хватает, чтобы находящаяся внутри амеба не решилась атаковать. В большинстве случаев, некоторые все же пытались наброситься на отряд, и мы с Харом встречали их струями огня, заставляя откатываться назад. Когда до арочных выходов остается совсем немного, глаз цепляется за неровность ландшафта. Слишком округлым выглядит кусок скальной гряды, что находится через несколько озер справа от нас. Меняем курс. Цель с правого фланга, в 300 метрах от нас. Притормаживаю, запуская в полет две очередные гранаты, а в наушнике слышится голос Хыча. Думаешь, это те самые сучьи выродки, шеф? Если так, их должен кто-то прикрывать. Я тоже так считаю, но пока не вижу ничего похожего на вооружение. Уна молча запускает трансляцию данных своих датчиков, и насколько я понимаю, они тоже ничего не обнаруживают. Добравшись до странной скалы, забираюсь на самый верх, изучая покрытие. Потом бросаю взгляд на нашего нового робота. Хран, подведи дрона. Пусть вскроет верхний слой породы. Несколько мгновений, и воздушный аппарат пускает в дело резак. Через 20 секунд в скале образуется углубление почти на полметра, а потом резак добирается до нового материала. Как я и думал. Металл. Глава 23. Первая мысль. Мы обнаружили что-то, относящееся к инфраструктуре. Если не само убежище пары инженеров, то что-то с ним связанное. Вторая. С точно таким же успехом, Эта хреновина может оказаться чем-то совсем иным. В конце концов мы посреди замкнутого комплекса из стали. Логично, что под скальной породой везде металл. Поэтому приказываю храну отвести дрон к соседней скале, где повторить процедуру. Как быстро выясняется, там аппарат уходит на целый метр вглубь, не встречая на своем пути ничего напоминающего сталь. Странно, Уэсама, если это те самые люди, то почему еще не вышли наружу? Или не бросили в бой кого-то еще? Согласен, ситуация и правда чудная. Если мы все-таки нашли этих уродов, то не совсем понятно, чего именно они ждут. Пока мы ворвемся внутрь, с одной стороны, вроде логично, так они могут встретить врага на знакомой территории. Но с другой, мы нарушим целостность их защитного периметра и получим возможность нанести масштабный удар по убежищу. Они же не в курсе, какие у нас планы и чего мы хотим, захватить их объект или просто уничтожить все на своем пути. Вздохнув, отступаю в сторону. Всем рассредоточиться по двум соседним грядам. Хран, веди сюда все дроны. Нужно снять породу и выяснить, где может располагаться вход. Дальше действуем по ситуации. Глухо бахают взрывы пары ручных гранат, амебы в соседних озерах получают свою порцию страха, а в воздух поднимаются 4 воздушных аппарата, которые принимаются за обработку поверхности скалы. Буквально, снимают один слой камня за другим. Возможно, есть смысл вступить в переговоры. Командир, испуганные люди могут быть крайне нелогичными. Бросаю взгляд на Урана и тихо хмыкаю. Скорее всего, они в курсе нашей экипировки. Хотели бы, уже вышли на связь. Раз молчат, значит, к беседе не расположены. К тому же далеко не факт, что это на самом деле центральный компонент, который нам нужен. Под этим укреплением может находиться что-то второстепенное, пусть даже и связанное с инженерами. Если так, то пытаться выйти с ними на связь, сканируя все частоты, будет абсолютно бесполезной тратой времени. Дроны постепенно расправляются с камнем. Поблескивающих металлических проплешин становится все больше. Стоп, это же то, о чем я думаю. Спрыгиваю на скалу с соседней и подхожу к месту, которое привлекло мое внимание. Так и есть, большой люк, ведущий вниз. Рядом есть сканер биометрии, но в данном конкретном случае он точно бесполезен. Конечно, можно попробовать, но проделывать такой фокус, когда у меня под боком две гигантские амебы, совсем не хочется. Поэтому даю команду храну и все 4 дрона перемещаются к люку, принявшись обрабатывать его резаками. Металл поддается не так хорошо, как искусственный камень, но судя по тому, что я вижу, на то, чтобы пробиться внутрь, у нас уйдет не так много времени. Сколько конкретно, зависит от толщины внешней брони. Около 2 минут наблюдаю за работой техники. Потом внезапно оживает второй наушник, предназначенный для внешней связи. Инспектор, давай договоримся. Поверь, нам есть что предложить. Молча ожидаю продолжения, и оно не заставляет себя ждать. Не делай вид, что ты не слышишь. Я точно знаю, что сообщение доходит. Усмехнувшись, активирую канал связи. Кто со мной говорит? Сзон, старший инженер первого ранга. Значит, и правда инженеры, точно такие же, как он-то. Тогда слушай меня, Сзон. Откроешь дверь сам, и твои шансы выжить сегодня сильно вырастут. На другом конце провода слышится легкий хрип, а потом я слышу второй голос. Думаешь, ты так легко нас одолеешь? До этого тебе тупо везло, идиот. А теперь перед тобой 2 инженера, которые порвут тебя на куски. Слышал? На куски, сука. Забавно. Кто-то из них собирается с нами сражаться. С одной стороны, затея, которая на мой взгляд не имеет большого смысла. А с другой, у них могут быть экзы, оснащенные ракетами, что создаст серьезные проблемы. Несколько секунд жду. Поняв, что продолжения не будет, отвечаю. Вы уже определитесь со своими желаниями. Переговоры или война. Если станете тормозить дальше, то мы войдем и вариантов выбора уже не останется. Заглушив внешний канал связи, отдаю команду по внутреннему. Санра, держи ракеты в готовности. Если с любого направления появятся агрессивные объекты, выглядящие тяжелобронированными, сразу бей по ним. Секунду подождав, добавляю. Впрочем, если они покажутся тебе не слишком опасными, все равно накрой ракетами. На всякий случай. Они обсуждают ситуацию непозволительно долго для своего положения. Хотя, как знать, может, уже пришли к согласию и готовятся к обороне. А продолжение беседы предполагается только для отвода глаз. В наушнике снова слышится первый голос. Это старший инженер первого ранга, Сзон. Мы согласны впустить вас, но нам нужна гарантия безопасности. Вздохнув, пытаюсь детализировать. Какие именно? Как ты вообще представляешь себе эти гарантии? Предлагаешь подписать договор о намерениях, дать честное слово? Момент тот мешкает, видимо, подбирая фразы, а потом пытается объяснить. Это недокументированные возможности жидкостного чипа, которые не используются протоколами, действующими по умолчанию. Вы поставите на электронном договоре свою цифровую подпись, как и остальные члены команды. Он начнет действовать только после того, как будет подписан всеми сторонами, включая нас. В случае нарушения договоренности, наноботы жидкостного чипа убьют нарушителя. Неотвратимое возмездие, отличный стимул для того, чтобы держать себя в руках. Перевариваю услышанное, стараясь сохранить самообладание. Недокументированные, мать вашу, возможности, выходит, каждого человека, который находится в гребаном комплексе, можно убить простым нажатием кнопки. Хотя, что там, если у тебя есть доступ соответствующего уровня, ты можешь прикончить население пары секторов, просто клацнув по клавише. У этой парочки такой возможности точно нет, иначе мы бы сюда не добрались. Но кто-то должен обладать и подобной властью. По крайней мере, я уверен, что именно это и было основной целью подобной модификации чипов. Требовалось обеспечить гарантии того, что получится поддерживать порядок, даже если для этого придется отправить на тот свет десятки тысяч людей. Встряхнувшись, стараюсь отвлечься от накатывающей волны мыслей. О том, что нас ждет дальше, стану рассуждать после того, как мы решим текущий вопрос. Боюсь, я вынужден отказаться. Сложно сказать, к каким последствиям может привести подписание такого договора. К тому же я не уверен, что вы станете добросовестно сотрудничать, если исчезнет угроза смерти. ХМ, а как они собрались контролировать выполнение договора роботами? Уран и Хран не располагают никакими наноботами. Их аппаратную часть просто так не вырубить. Собираюсь уточнить этот момент, но тут в наушнике слышится второй голос. Тот самый, что угрожал мне в самом начале. Тебе слишком часто везло, Брод, подумай, сейчас ты стоишь перед людьми, которые контролируют целый кластер. Мы знаем о комплексе больше всех остальных, и можем легко растереть в порошок, если захотим. Мне кажется, или этот парень действительно пьян, причем не слегка, а вполне себе серьезно. Как минимум, тянет на средний уровень алкогольного опьянения. Во-первых, передо мной большой кусок металла, который вскрывают резаки дронов. Во-вторых, будь у вас возможность с нами разобраться, отряд был бы уже мертв. В-третьих, что-то мне подсказывает, не так уж много у вас информации о комплексе. Или скажешь, что вы знаете о Санлинде на 9-м ярусе, может, в курсе, что происходит на 8-м. Вторая часть моего ответа, скорее блеф, чем реальность, но это срабатывает. Пара секунд и слышится голос первого инженера, который назвал себя Цзоном. Откуда ты знаешь про 9-й ярус? Что за Санлинд? Логично. Если про 8-й они должны быть в курсе, за счет спустившихся сюда легионеров и республиканцев, то дальше их знания, видимо, не распространяются. Ты всерьез думаешь, что я отвечу? Сдавайтесь. В противном случае, вы оба гарантированно умрете. Короткая пауза и снова звучит голос Цзона. А если сдадимся, выживем? Хмыкнув, скашиваю взгляд в сторону Уны. Эти парни пытались достать нас при помощи радиации и, скорее всего, убили немало местных жителей. Но из отряда тогда никто не пострадал. Они же хотели прикончить Анта в самом начале, еще на 0-м ярусе. Но опять же, не смогли этого сделать. Плюс, напечатали Уну, заложив в ее разум сразу две матрицы и отправили ее вниз. Инженеры обрекли девушку на постепенное сползание в безумие, с определенными побочными эффектами, а после выполненной задачи она и вовсе должна была умереть. Более чем достаточно причин, чтобы убить их. В то же время, нам нужна информация, технологии и инструкции, чтобы разобраться с маршрутом на следующий ярус. Плюс, что-то мне подсказывает, хотя бы один из этой парочки должен был перестраховаться. Например, заминировать к херам весь сектор, завязав взрыватель на свой сердечный ритм, чтобы в случае чего все разнесло в клочья. В случае сдачи, ваша судьба будет зависеть от сотрудничества и мотивации. Хочу добавить, что еще один ключевой компонент – это настроение Уны, но пока решаю это не озвучивать. Сзон было начинает что-то говорить, но тут одна из секций металлического купола, над которым работают дроны, отлетает в сторону. Что интересно, не в районе люка, где и пашет техника, а метрах в 20 сбоку. Снаружи показывается фигура, закованная в экс, и тут же свистит ракета. На автомате, матерюсь про себя, ведя стволом оружия. Но тут вина исключительно моя. Сам отдал приказ ведьме бить по всему живому ракетами, чтобы уж наверняка прихлопнуть. Расцветает облако взрыва. Успеваю зафиксировать, что рвануло метрах в 10 от цели, после чего отлетаю назад, ударная волна сбрасывает в воду озеро. Сука. Матерясь в голос, чувствую, как меня сдавливает амеба. Ей тоже не сильно понравился взрыв на поверхности, но реакция оказалась сугубо агрессивной. Извернувшись, вытаскиваю ручную гранату и отталкиваю от себя. Помогает не сильно, взрыв все равно происходит недалеко, нанося чувствительный удар по броне. Но тяжелый штурмовой экс обычной осколочной гранатой не пробить, в отличие от громадного существа с уязвимой оболочкой. Еще одна граната и меня окончательно отпускают. Теперь тварь озабочена исключительно собственным выживанием, а не охотой или сопротивлением. Всплывать бесполезно, экс не заточен для действий под водой. Поэтому просто шагаю к берегу, стараясь как можно быстрее оказаться на суше. Выбравшись, собираюсь запросить статус остальных по рации, но вместо этого слышу голос Хыча. «Держу эту суку. Помогите, что ли? Эй, меня кто-то слышит?» Не успеваю ответить, как вклинивается голос Уны. «Прижми его. Мониторь периметр. Сейчас», рванувшись вперед, оказываюсь на склоне, полностью выбравшись из воды. Оглядываюсь по сторонам, где якудза и его противник. Слева мелькает фигура Уны, которая взлетает на металлический купол с винтовкой в руках. Видимо, цель с другой стороны скальной гряды. Тоже бегу наверх, по пути открывая тактическую карту экзов. Хар в воде с другой стороны. Сейчас самурай отчаянно выбирается наружу, чтобы присоединиться к группе. Санра в том же озере, где был я, на ходу оглядываюсь назад и вижу ее голову, которая уже показалась над водой. Уран с храном рухнули в воду совсем рядом со скалами и почему-то оказались в третьем водоеме, но тоже активно выбираются оттуда. Хорошо, значит, отряд цел. Выскакиваю на гряду и сразу же вижу Хыча, который прижимает коленом человека, облаченного в экзоскелет. Тот яростно пытается сбросить экс-мафиози, а он в свою очередь наваливается всем телом и периодически обрушивает на череп противника рукоять револьвера. Видимо, надеется его успокоить. Ноги сами несут вниз, но рядом с противниками уже появляется Уна. Девушка упирает ствол винтовки в тело соперника Хыча и почти сразу грохает выстрел. «Твою дивизию. Я предполагал, что она предложит ему прекратить сопротивление, а не пристрелит на месте. Какого хера? Месть местью, но для начала надо выжать из этой поры все, что им известно».